Yo, listen, motherfucker. Are you ready for this? Наша велика долбанутая группа какашки на лысина. Слушайте, наслаждайтесь, motherfucker. Listen, prepare your eyes, motherfucker. Go! Yeah. Америка моя. Я Америка моя. Thank you. Джу-джу-джу-джу-джу-джу. Я пришел, чтобы скосить строк армейский, мазафака. Я пришел, чтобы скосить армейский срок, чтобы скосить армейский срок и вернуться в ад нашей семьи, где Васька все время точит пол и гладит утюг. Это время настало сейчас. Та-да, та-да, та-да-да, та-да, та-да, та-да-да. Есть, мы просто пацаны, потому что мы пацаны, мы пацаны, мы пацаны. Да, да, да, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да, да, е. Эй, батюшка, ищите стан под мышкой. наши трусы. Эй, чика, не забудь трусы. Эй, чика, почувствуй мой голос. Эй, чика, почувствуй мой голос. Эй, чика, ты будешь моей. Да, это говорит супермачо, солист группы московской какашки Долбисина. Почувствуй, почувствуй, почувствуй мой нездоров под мышкой. Почувствуй, почувствуй мой нездоров под мышкой. Да, детка, ты чувствуешь его нездоров под мышкой. Он очень хорошо танцуется, и ты должен его так носить, как великий магистр яблочного нолика. Ты должен так его носить. Ты должен. Ты должен, сучка. Должен. Должен. Бабушка, башу, сучек, для своего вечерного внучка. Она просто шлюха и любила гашиш. Она шлюха и башу и гашиш. Жиш-жиш-жиш-жиш-жиш. Гашиш! Жиш-жиш-жиш-жиш-жиш. Гашиш! Гашиш любит бабушка Васи. Гашиш любит бабушка Васи. Гашиш! Гашиш! Гашиш! Гашиш! Гашиш! Гашиш, гашиш, га-га-га-га-гашиш, гашиш, гашиш, га-га-га-га-гашиш, гашиш, гашиш, га-га-га-га-гашиш, гашиш, гашиш, га-га-га-га-гашиш, гашиш, гашиш, га-га-га. Гашиш, гашиш. Да, бабушка Васи, кашечница сраная, бабушка Васи, кашечница сраная, бабушки. Ты кашечницкая бабуся. Классные сигареты, классные вещи, сигареты, ту-ду-ду-ду, выпил я там сейчас, ту-ду-ду-ду, ту-ту-ту-ту-ту, ту-ру-ру-ру. Yeah. фигачим наш рэп, потому что мы говнарь. Мы набираем ее. Наша группа набирает обороты, и у меня появился два свидетеля, Олигос и Максон. Это просто класс. Да. Потому что ты пацан, ты потому что ты пацан, ты будешь лучший мальчуган, йоу, а? Мальчуган, мальчуган, ты просто побешан, Наша новая группа Сташки на лысину набирает. Черт. Блин, забыл слово. Твою мать. А, кастинг. Пацаны, пишите мне в ВК, и вы на моей группе. Йоу. Это вообще-то была песня, но не просто. Йоу. Мы фигачим просто класс, потому что мы же скач. Йоу, бэби. До свидос, албанщики. Из простынь. Из бантик. Я люблю пирожки с капустой, дух гандон и детишки на лосина. Все ботинки новые, застрахал книг сразу же. Пусти себе он кокешку на печку. Он мне прихляна, обрадуется мне. Конец света настает, мои сивые кобылы начинаются. Покеда, пацаны. даже. Пострама на связи. Это просто жесть. Точно, лязгом по талии.